Знакомки с юга. На север грустный с пламенного юга, прекрасных дней, прекрасная подруга, ты мне привет отрадный принесла. Но холодом полночным все убило, что сердце там так искренно любило и чем душа так радостно цвела. О, как бы я на милый зов ответил, там, где луны встающий диск так светил, где солнце блеск живителен и жгуч, где дышит ночь невыразимой тайной и теплится над спящей Украиной в лучах лазурных звезды из-за туч, и грезит пруд, и дремлет тополь сонный, вдоль туч скользя вершиной заостренной, где воздух, свет и думы заодно, и грудь дрожит от страсти неминучей, и веткою все просится пахучей акация в раскрытое окно. 1854 год.